«Главный всем!» — прозвучал его голос на общем канале. «Поздравляю, товарищи! К драке мы не успели. Более того, местный авиаполк Дюрандалей 3 часа назад одержал блистательную победу. Наши потери — 0 машин, 0 пилотов. Но 27 человек погибли при штурмовке космодрома паладинами Ягну. Также потеряна 1 субмарина ПКО. Экипаж эвакуирован в полном составе. Уничтожено до 30 флугеров врага. В плен взято 8 пилотов Ягну. В настоящий момент с ними проведены предварительные переговоры и достигнуто соглашение о перемирии. Наша задача — демонстрировать силовое присутствие на орбите. Надо сказать, что Дюрандали сильно впечатлили наших незваных гостей. Ха-ха! В рации раздалось перханье, обозначавшее смех. Появление 70 таких машин одномоментно должно настроить их на нужный лад, и это главное. Вы профессионалы и понимаете, что перемирие при подавляющем количественном превосходстве врага — вещь зыбкая. Теперь слушайте приказ. Одна эскадрилья сопровождает транспортники на космодром Антарктида. Остальные осуществляют бараж на опорной орбите. Помните, что кроме Ягну в системе могут появиться клоны. А теперь заканчиваем общение. Мне необходимо как можно быстрее включиться в процесс переговоров. И еще раз поздравляю. Товарищ Авксентьев, выделите мне сопровождение. Капитан первого ранга Иларион Авксентьев, командир сводного авиакрыла, самый высокий чин и самый опытный пилот из всего собрания экспертов. Служил на Орле руководителем полетов. Теперь рулит нами. Рация легким треском возвестила о том, что канал переключился. Первый сводный полк, вторая эскадрилья, приказываю прикрывать кирасир главного. По субординации Авксентьев должен был передать приказ комполка Григоряну, а уж выделение наряда — его задача. Но это все формальности. Однако я заболтался. Вторая эскадрилья — это в том числе и я. Дюжина истребителей пошла на снижение вслед за пузатым и плавным транспортником. Звезды прыгнули вверх, планета навалилась снизу, а я словно бы никуда и не двигался. Только вестибулярка подсказывала, что не врут датчики, что скорость все нарастает и приближается к первой космической, которая на Грозном всего на 1.5% отличается от эталонной земной. О, мы умеем ввинчиваться в любую атмосферу отвесно, спикирование. Адаптивные кресла и кинетический гель-амортизатор в скафандре «Гранит» позволяют такие фокусы. Но сегодня есть и время, и нет нужды испытывать прочность наших с флугерами организмов. Нет нужды сжечь лишнее топливо, выгадывая метры и доли секунд. Это называется штатным входом в атмосферу вне боевой ситуации. 13 машин взяли проводку маршрута. Титанировые тела вонзились в верхний слой атмосферы, поднырнули под нее, гася скорость трением, и выскочили вверх, оседлав пологую параболу. И только потом мы с державной неспешностью повторно опустили носы, нацеливая их в землю. Последним зрелищем, представшим передо мной, было явление астрофага. Исполин выплыл из-за планетного диска и был автоматически захвачен нашей оптикой. Вокруг пожирателя звезд, словно рыбы, лоцманы подле акулы, шли паладины Ягну, не меньше 1000. Не самое ободряющее зрелище, можете мне поверить. Что происходит их в 8-главых мозгах? Оно как вдарят главным калибром. Если прикинуть размеры флагмана, увеличить пропорционально от размеров паладина мощность его позитронной пушки, надо думать, что от Рибуша только перья полетят. Оставалось надеяться, что неуязвимый для проклятых рыцарей черного неба Дюрандаль, слишком верткий для луча смерти астрофага, окажется достаточно надежным намеком. Парни, лучше нас не трогать. Кровью своей синей умойтесь. Мы люди, мы молодые и беспощадные дикари. Умрем, но глотку выгрызем. Вскоре нам открылся вид на секретный подлетный космодром фьорд Крузенштерна. Сплошное ледяное поле, рассеченное огромной бухтой. В бухте застыло, как влитая, и это посреди весьма внушительной зыби, единственная выжившая на Грозном субмарина ПКО «Иван Калита». Лед по обе стороны фьорда был изрублен воронками. Не буду врать, картинку донесла активная оптика. Я туда не приземлялся, поскольку эскорт встал на бараж в стратосфере, где воздух разрежен и есть возможность максимально быстрого маневрирования. Если что вдруг. Но вы понимаете. Фьорд Крузенштерна. Планета Грозный, система Секунда. В капитанском салоне подводной лодки Иван Калита под низким подволоком среди карликовых араукарий сидели два человека. Длинный стол разделял их. В воздухе носилось преддуэльное напряжение. Первый, высокий жилистый блондин с широкими плечами и серией шрамов на левой щеке, память о гильдербейском шлегере, был одет во флотскую форму без знаков различия. Перед ним лежал старомодный дипломат почти антикварного вида. Блондин буравил взглядом своего визави. Серые глаза нехорошо сверкали. «Простите, товарищ Иванов, я вас верно понял», — подал он голос в конце затянувшейся паузы. «Вы все верно поняли, товарищ Цирли», — ответил, точнее, проскрипел собеседник. «То есть вы?» «Да, именно так. Я отдал Грозный Ягну». Человек по фамилии Цирли оперся кулаками в стол и медленно поднялся во весь свой немалый рост. Судя по его невозмутимому лицу, он прекрасно умел владеть собой, да и вообще отличался уравновешенным характером. Но только не в эти мгновения. В эти мгновения он почти задыхался от злости. «Как вы? Что вы? Послушайте, да как вы смели!» Наконец закричал он. «Кто вам дал такие полномочия? Вы понимаете, что вы сделали? Результаты! Да, дьявол, дери! Ценнейшие результаты переговоров, завоеванные жизнью людей, коту под хвост! Да кто вы такой, черт меня возьми!» «Успокойтесь, товарищ майор военно-дипломатической службы!» Тихий скрипучий голос вдруг наполнился лязгающей броней. Это было до того неожиданно, что Цирли рухнул в кресло. «Я специальный уполномоченный Совета обороны в чине генерал-майора ГБ. Смею вас заверить, у меня есть все полномочия. По сути, я представляю здесь высшую власть Объединенных Наций с правом единоличного решения любого вопроса». Последние слова зазвенели меж переборок. Казалось, что салон накрыла двуглавая тень имперского орла. Но голос вдруг не потеплел, нет, словно выключился. Исчезла командная сталь и лязгающие обертоны. «Послушайте, Йозеф, вы провели блестящую работу, по-настоящему блестящую. Более того, я восхищаюсь вами, ведь вы в одиночку сумели разработать понятийно-реляционную азбуку химико-физических взаимодействий, смогли объясниться с Ягну. То, над чем трудился целый криптографический отдел ГАП, вы осилили один. К сожалению, ваша азбука не совсем точна, поэтому вы не сумели полностью понять ваших новых знакомых». Иванов потянулся за стаканом с чаем, чернейшим и крепким, на вид как клейстер. Цирли сидел молча. «Поймите, вы дипломат, который невольно действовал на основе неверных посылок. А я в данном случае купец. Вы не осознали главного. Ягну уже владеют системой. Фактически. Более того, только страх лишних потерь мешает им раздавить нас за одну минуту. Военное преимущество у них сейчас подавляющее. Если они вытащат все астрофаги из недр Грозного и выведут их на орбиту, нам конец. Более того, им нужна эта система. Вот официальное, но совершенно секретное коммюнике по проблеме Ягну». Иванов извлек из кармана капсулу информационного накопителя и щелчком отправил ее на другой конец стола. «Ознакомьтесь. Так вот, я умудрился продать Ягну то, чем они уже владеют — систему Секунды». «Продать?» — опешил Йозеф. «Продать? За какую цену?» «Перемирие, гарантированное их пленными заложниками. Мы сумеем эвакуировать весь личный состав с планеты и всех оставшихся гражданских. Это раз. Два. 16 магистральных танкеров люксогена, которые Ягну отгрузят нам до того, как мы покинем систему. Люксоген за планету? Именно так. Я обеспечил весь наш флот месячным запасом икс-топлива. Этого хватит на проведение полномасштабной наступательной операции. А еще вчера у нас этого топлива не было, и мы не могли провести против Конкордии стратегическую наступательную операцию с решительными целями. С вашей помощью мы только что выиграли войну. Такова цена. А планета? Что ж, это всего лишь планета. Теперь, уважаемый Йозеф, меня ждет задача номер два, — сказал Иванов, поднимаясь. Мне необходимо увидеть Роланда Эстерсона. Господин Эстерсон ранен. Я полагаю, тяжело. Цирли пожал плечами. Я видел его в таком состоянии, что, боюсь, у него проломлен череп. Он сейчас в медотсеке. Не думаю, что доктор допустит вас. Посмотрим. Спасибо вам, Йозеф. Он обошел вокруг стола и протянул руку военному дипломату. Только мы собрались сменяться, третья эскадрилья была на подходе. Как по рации прозвучала команда «Штыки в землю». То есть переговоры увенчались успехом, и нас не заставят рубиться с паладинами. Потом начались нуднейшие конвойные мероприятия. Андромеды и кирасиры принимали людей на космодромах, в Антарктиде и Новогеоргиевске. Туда, на орбиту и обратно, и так до посинения. Все уцелевшие дюрандали принял Римуш и вызванный с 801-го парсека легкий авианосец князь Святослав. Вообще в системе временно сделалось очень тесно. Три контейнеровоза с модулями колонизатора во всех возможных ячейках, способные принять до 25 тысяч человек, быстро превратились в этакие ноевы ковчеги в космическом исполнении. Один за другим прибывали магистральные танкеры, кидавшие рукава питания к борту астрофага. Да-да, товарищи, беспринципные космические агрессоры сливали нам драгоценный люксоген. Мы посменно стерегли феерию мирового сотворчества. Вместе с нами, можно сказать, щупальцем к плечу, прогуливались в космосе паладины. Их кобальтово-синие аппараты, среди которых не было ни одной пары одинаковых, примелькались настолько, что перестали вызывать хоть какие-то эмоции. Хоть и страшные, как холера, а все ж таки братья-сапиенсы, а значит, можно договориться по-хорошему. И ведь договорился товарищ Иванов, вот голова у мужика. Кстати, как оказалось, баражировали мы с паладинами не зря. В один прекрасный день... Это было 2 мая. Из Экс-матрицы вывалился астероид Джипсов. И приволок он с собой чуть не полсотни гребешков. Тех самых, которые ужас пилота Великорас. Напомню, на Наатаре 300 новейших флугеров гоняли 70 гребешков и едва справились с ними. Была такая операция «Сияние». Гребешок уродливый, но невероятно скоростной сверхманевренный аппарат. По сути, биоробот. Поскольку это и есть Джипс, не пилот внутри флугера, а пилот и есть флугер. Ох, как на них набросились ягнум, любо-дорого поглядеть. Когда прозвучала боевая тревога и страшное слово «джипсы», мы помчались из трапезной, где обедали, опрокидывая столы. Точнее сказать, мы бы их опрокидывали, не будь они жестко закреплены. Подняли машины и ринулись на помощь. Причем каждый читал про себя отходную молитву. Хотя мы же были на неуязвимых для лучевого оружия дюрандалях, то есть имелись шансы. Но поучаствовать нам не довелось. Когда наш импровизированный эксперт Гешвадер добрался до места, выяснилось, что 200 паладинов уже добивают последних уцелевших гребешков, а их ракетоносцы только что пустили в распыл астероид. Вдумайтесь. Объект 11 километров поперечнике они смогли расковырять своими пенетраторами. Не такими и большими с виду, между прочим. Но за счет особых технологий заглубления в скальную толщу на километры более, а также боевой начинки из антиматерий, пенетраторы эти были подлинными убийцами астероидов. Надо полагать, что мы стали свидетелями очередного акта гражданской войны длиной в 1 000 000 лет. Ведь ягну и джипсы когда-то, очень давно, являлись одним народом, как стало ясно после прочтения мемуаров товарища Позитрона I, покойного паладина в больших чинах. Ну да это все лирика. А вот то, что 4 мая Римуш и фрегат Ташкент разгонялись для входа в X-матрицу на виду у полыхнувшей сверхновой, это совсем не лирика. Это напоминание, чтобы выжить в мире разумных, надо быть сильным, или погибнешь. Да, товарищи, мирный космос — романтический бред мечтателей. Реальный космос — это джунгли.